Что касается Самбхогакаи, то ее характеризуют 32 благородных знака и 80 благоприятных признаков. Кроме того, она реально существует на уровне Будды. Достижению Самбхогакаи должно предшествовать достижение чистого иллюзорного тела, обладающего теми же превосходными знаками. Достижению чистого иллюзорного тела должно предшествовать достижение нечистого иллюзорного тела с прообразами знаков. Достижению нечистого иллюзорного тела должно предшествовать достижение трех особых, которым, в свою очередь, должна предшествовать йога стадии зарождения. На стадии зарождения йогин возникает в форме ваджрадерса причины Самбхогакаи. Для этого сначала нужно получить тайное посвящение, которое внедряет зерно такого пробужденного тела в уме йогина и дает ему возможность практиковать дзогрим. Это пробужденное тело – причина нирманакаи, которое может напрямую работать на благо обычных людей вроде нас. Дхармакая, как было сказано, включает в себя два тела и также реально существует на уровне Будды, всегда неколебимо пребывая внутри сферы шуниты. Чтобы достичь такого тела, необходимо достичь уровня самопроизвольного прямого ясного света четвертого уровня, непосредственно познающего шуниту. Однако этой реализации должен предшествовать целый ряд таких достижений, как концептуальное постижение шуниты посредством ее символического образа, а также обращение трикаи, плода пробужденного, в путь. Йогин должен получить посвящение мудрости знания, которое сажает зерно реализации такого тела и позволяет ему созерцать изначально ясный свет. Наконец, и Юганатха Ваджадхары, обладающие семью признаками, тоже реально существуют на уровне Будды. Его реализации должно предшествовать достижение состояния Юганатхи обучения. Для этого необходимо получить посвящение слова, относящееся к ясному свету и Юганатхи. Такое посвящение очищает совокупные загрязнения тела, речи и ума йогина, высаживает семена йоганатхи в его ум и позволяет ему созерцать йоганатху. Это основные причины для достижения четырех тел Будды. Чтобы достичь их, необходимо придерживаться следующего порядка практики. Сначала нужно выслушать наставления по трем главным путям, а затем практиковать их. После этого необходимо получить посвящение нутара-йога-тантры и заняться созерцательной практикой. От стадии зарождения до стадии завершения, следуя наставлениям опытного ламы или наставника, через правильное понимание и правильную практику мы непременно обретем полное пробуждение. Сам владыка Ваджрадхара свидетельствует, что йогин, должным образом практикующий согласно наставлениям, обязательно достигнет пробуждения, если не в этой, то в одной из ближайших следующих жизней.